С помощью сокола пустоты, использующего фазирование, я проник в ядро газового гиганта и добыл крупный кристалл флуорита, который после утащил в пустоту и насытил его пространственной энергией нулевого измерения. После этого я поместил внутрь кристалла корабельное гиперядро и взорвал его изнутри, раскалывая кристалл на множество крупных осколков. Используя нулевые изотопы металлов и кристаллу флуорита, я изготовил простые маяки, что постоянно могут находиться на грани физического мира и гиперпространства, пребывая в состоянии фазирования. Такие маяки отлично мне заметны из пустоты, так что на них вполне удобно ориентироваться, а сами маяки почти невозможно уничтожить из-за их нематериальности и прочности. Путешествуя по галактике, я оставлял эти маяки пустоты в интересных мне местах, чтобы перемещаться к ним через пустоту и не использовать больше масс-ретрансляторы. Еще я продолжал заниматься улучшением своего тела, отыскивая разных инопланетян и создавая из них ксеногель, ну а также думал, как мне нормализовать свой генокод, а то в данный момент я являюсь в генетическом плане химерой, что имеет в основе человеческое тело, в котором выращено много инопланетных органов, и работает это все лишь благодаря биотике. Ну и параллельно с этим, я проворачивал одно дельце, которое может принести мне много пользы. Чтобы узнавать закрытую недоступную информацию, многие пользуются услугами так называемого серого посредника. Он самый известный и самый влиятельный информационный брокер в галактике, что имеет обширную базу шпионов и информаторов. Ранее я уже пользовался услугами серого посредника, через него я открыл свою фирму Mercury Technologics, а также нашел клиентов Азари, которым продал свои проекты. Через серого посредника я заказывал наемного убийцу для коррумпированного чиновника Альянса, чей сынок приставал к моей матери. Также серый посредник помог мне сделать новые документы на новое имя. Именно на него работал тот коррумпированный чиновник на Элизиуме, который внес необходимую информацию в базы данных Альянса. Еще я покупал у серого посредника информацию о Арии, чтобы узнать о королеве пиратов побольше перед нашей первой встречей, и хоть каждый раз я платил немалую сумму, всегда получал то, что мне нужно в кратчайшие сроки. Кто именно такой серый посредник, неизвестно, предполагается, что это целая группа разумных. Очень многим политикам не нравится, что их секреты кто-то может продать, так что многие влиятельные люди пытались отыскать самого серого посредника или его местоположение, но чаще всего их ждала гибель, потому как серый посредник посылает за такими любознательными своих наемников, что либо запугивают, либо убивают жертву. Я же специально провоцировал серого посредника, вызнавая о нем информацию, пытаясь взломать его закрытые каналы, чтобы он послал ко мне своих наемников, и я смог их подчинить себе, а после через них добраться и до самого серого посредника, ибо я не прочь иметь в своем распоряжении самую большую информационную шпионскую сеть в галактике. В итоге, серый посредник отправил за моей головой наемного убийцу, что стал следить за мной, чтобы разработать план моего устранения. Убийца понял, что я работаю на Арию, и она может отправлять меня в разные места Омеги, чтобы я разобрался с проблемой, так что мой киллер устроил ту самую проблему, дабы заманить меня в определенное место, где была подготовлена ловушка. Главный охранник Ари, батарианец Санта, вдруг куда-то пропал, а он знал много секретов королевы Омеги, так что она попросила отыскать его и убить, потому как он ей уже надоел, постоянно косячит, а теперь еще и запропастился куда-то. Анта я отыскал на нижних уровнях Омеги, и как только я к нему приблизился, оказалось, что батарианец заминирован, так что взрыв не заставил себя ждать. Когда пламя поутихло, результат моего устранения пришел проверить киллер, что был представителем расы дреллов. Дреллы – это гуманоидные живородящие рептилии, ранее они жили на планете Рахана. Это была пустынная планета, где случился индустриальный апокалипсис, то есть кончились все ресурсы, за остатки которых между дреллами велись войны. Космос они не освоили, поэтому добывать ресурсы с других планет не могли. Но дреллов спасли ханнеры, это раса разумных медуз с планеты Кахе, благодаря протеанским руинам на их планете, эти медузы развились в космическую цивилизацию и освоили космос. Они поклоняются протеанам как богам и называют их вдохновители. 200 лет назад ханнеры отыскали планету дреллов и вывезли оттуда 375 тысяч разумных, дав им приют на Кахе. Остальные 11 миллиардов дреллов скорее всего погибли на Рахане. Взамен за спасение, дреллы отдают своих детей ханнерам на обучение, а те тренируют из них бойцов и наемных убийц. Сами ханнеры, это желеобразные медузы с отростками-тентаклями, живут они в воде, а на суше передвигаются с помощью небольшой гравитационной платформы, что удерживает их тело в воздухе, так что воевать они не способны, поэтому и приютили у себя дреллов, чтобы те стали их военной силой. Сами дреллы похожи на людей и азари, но у них есть свои особенности строения организма. Во-первых, вместо кожи у них чешуя зеленых оттенков. Во-вторых, их мышцы более плотные, так что физически они сильнее людей и азари. В-третьих, у них есть две пары век, одни обычные горизонтальные, и одни тонкие вертикальные. В-четвертых, у них 5 пальцев на руке, но средние и безымянные сращены вместе из-за синдактилии, а на ногах технически тоже 5 пальцев, но они также сращены в фактически 2 больших пальца. В-пятых, дреллы обладают эйдетической памятью и способны вспомнить любой момент своей жизни так же четко, как будто это произошло пару секунд назад. В-шестых, слюна и пот дреллов ядовиты, они вызывают у других рас сильные галлюцинации. В-седьмых, глаза дреллов не способны различать некоторые цвета и свечения, ибо изначально они жили на пустынной солнечной планете, где всегда хватало освещения, и их глаза, наоборот, адаптировались к яркому свету, поэтому многие дреллы делают операцию на глазах, чтобы изменить зрение. В-восьмых, мужские и женские особи дреллов довольно сильно отличаются, у женщин более утонченная фигура и более роскошный налобный гребень. Если подытожить, физиология и способности дреллов делают из них превосходных убийц. Как раз самым смертоносным наемным киллером считается дрелл Тиин Криас. Я его как раз нанимал для убийства чиновника Альянса, но сейчас по мою голову пришел иной дрелл. Цель устранена, взрыв уничтожил жертву без остатков, доложила женщина дреллу по связи серому посреднику. Доказательство ликвидации цели я вам уже выслала в видеоформате, произнесла наемная убийца, обладающая экзотичной, но красивой инопланетной внешностью. Я бы не спешил так с выводами по поводу моей смерти. Вышел я из невидимости, одетый в свою броню, что защитило меня от взрыва. Вот против взрывов как раз биотика слабо помогает. Если взрывную волну она гасит, то вот высокую температуру и различные излучения может пропустить, так что доспех как минимум уберег меня от ожогов. Попозже перезвоню, похоже, цель все же выжила и ее нужно добить. Произнесла эта чешуйчатая зеленая дама и стала стрелять в меня из крупнокалиберного пистолета с глушителем, но увидев, что он не вредит моей броне, она достала меч Резотрон, специализированное оружие в виде рукояти, которое создает мономолекулярный клинок из расплавленного металла, чья форма удерживается гравитационными масс-полями. Подобный клинок разрезает любую броню, а кинетический щит работает лишь на быстролетящие объекты, пули, так что всякие мечи он не останавливает. Должен признаться, в первый раз вживую сталкиваюсь с женщиной-дреллом, и я приятно удивлен. Вы, мисс, просто прекрасны, хоть и пытаетесь меня убить, произнес я, уклоняясь от ударов клинка моей убийцы. Как и думала, ликвидировать тебя будет непросто. Окуталась девушка биотикой и ускорилась в разы, но все равно не могла попасть по мне клинком, ибо я предсказывал все ее выпады, и даже когда она наполнила меч биотической энергией и выпустила ее в виде быстролетящей разрушительной волны, я все равно среагировал и уклонился. А чего серый посредник не нанял Тиина Криаса? Он же вроде лучший наемный убийца галактики, а вместо него меня пытается убить какая-то зеленокожая красотка с пылающим взором, спросил я, достав свой клинок, которым стал фехтовать со своей убийцей. И хоть мой меч легко повреждал лезвие меча моей оппонентки, Резотрон быстро восстанавливал форму лезвия, пока цела рукоять оружия. Криас не работает больше с серым посредником, тот продал батарианцам информацию о семье Тиина, и его жену убили. Так что для твоего устранения серый посредник нанял меня, после Криаса я лучшая убийца галактики. Предприняла девушка попытку пронзить мне сердце, она высвободила волну биотики, чтобы сбить меня с ног, а после нанесла прямой выпад и удлинила лезвие Резотрона, но оно безвредно ударилось о броню и сломалось, однако клинок быстро восстановился. Сражаешься ты неплохо, это да, но одной тебя будет маловато. Перестал я лишь защищаться и контратаковал, выбив клинок из рук девушки и подставил к ее шее сразу 2 меча, свой и ее. Убийца тут же от меня отпрыгнула и достала со спины винтовку, стреляющую крупнокалиберными бронебойными патронами, но с помощью 2 мечей я разрезал каждую пулю, двигаясь на огромной скорости, чтобы среагировать на все выстрелы. «Впечатляет», — сказала убийца, и ее глаза закрыли вертикальные темные века, а сама она усилилась биотикой и отпрыгнула от меня на верхний уровень, начав еще в прыжке бросать в мою сторону дисковые гранаты. Сначала взорвались светошумовые гранаты, чтобы ослепить меня и дезориентировать, а после взорвались ими гранаты, чтобы нарушить работу моей брони и сломать мой кинетический щит. Далее взорвались криогранаты, что должны были охладить металл брони до абсолютного нуля и сделать его хрупким для следующих атак, а после взорвались осколочные и фугасные гранаты Инферно, чтобы уничтожить броню осколками и резким перепадом температур. Ну и напоследок взорвалась ядерная граната, чтобы уж точно меня добить. «Вот теперь, надеюсь, он точно ликвидирован, Кхе», — упала девушка на колено и закашлялась, начав даже задыхаться. «Достойная попытка, но нет», — разочаровал я свою убийцу, появившись из невидимости рядом с ней. «У тебя синдром Кепреля», — склонился я над этой зеленой красоткой, что болело довольно распространенным для дреллов заболеванием. Сами дреллы жили раньше на пустынной планете, а ханнеры их привезли на планету, где поверхность покрыта океанами на 90%, так что влажность воздуха там почти 100%, и в итоге, дреллы, привыкшие дышать сухим воздухом, часто стали болеть, их легкие начинают хуже впитывать кислород из-за влажности воздуха, пока полностью не прекращают выполнять свою функцию, и дрелл умирает, не имея больше возможности дышать. «Вот, должно помочь», — использовал я на девушке ингалятор с биостимулятором бирюзовым туманом. «Этот наркотик я специально разработал для вдыхания биотиками, он для них полностью безопасен и к тому же богат кислородом. У меня так вообще в скафандре вместо воздуха хранится запас бирюзового тумана, который я использую для дыхания в космосе вместо обычного кислорода. Так я могу и дышать, и пополнять биотическую энергию». Моя убийца тоже быстро оправилась от приступа удушья, вызванного интенсивным боем и вдыханием продуктов горения, оставшихся после взрыва. «Ты мне помог и не убил», — удивилась эта женщина дреллу, что как раз недавно активно пыталась меня прикончить. «Так моего устранения хочет серый посредник, ты лишь инструмент достижения его целей. Убью тебя, он пошлет нового убийцу. Скажи посреднику, что ты провалилась, надо было посылать ко мне какого-нибудь крагана, без смертельных болячек, как у тебя. Держи ингалятор, если будет еще приступ, можешь им воспользоваться». Отдал я своей убийце рукоять ее меча и ингалятор. «А еще тебя, кажется, посекло осколками от взрыва, сними куртку, я тебя подлечу медигелем. Я ведь тебя убить пыталась», — непонимающе смотрела на меня девушка, когда я предложил ее подлечить. «Чтобы меня убить, нужна целая армия, а не один наемник, хоть и высококлассной ты была неплоха, но меня даже не поцарапала, а вот тебя задело гранатами». Помог я ей встать с пола и сесть на какой-то ящик. «Не понимаю я тебя», — скривилась зеленая девушка, когда я стал снимать ее поврежденную куртку, под которой были видны раны, откуда текла оранжевая кровь. «Если бы ты навредила моим любовницам, я бы тебя прикончил без жалости, но ты атаковала лишь меня, хоть и убила Батариан-Цента, но Ария все равно сказала мне его прикончить. Можешь считать, что я тебе оставил жизнь и помог, чтобы ты кое-что передала серому посреднику. Скажи ему, что я найду его и убью, если он меня не остановит». Использовал я медигель на основе краганов, они тоже рептилии, как и дреллы, так что подобное лекарство лучше подойдет для лечения моей пациентки, у которой я с помощью биотики достал все осколки из тела и закрыл раны по нацеленным. «Все, удачи, выздоравливай, и в ближайшее время не напрягайся, пока раны полностью не затянутся». Ушел я, оставляя свою убийцу сидеть в недоумении. Эта наемница записывала весь бой со мной для доказательства моей гибели, так что она отправила видео серому посреднику, чтобы он убедился, что против меня ему нужно послать более крупный отряд своих элитных бойцов, и желательно заманить меня куда-нибудь подальше от Омеги, где для моего устранения можно будет использовать корабельные орудия. А сама станция Омега так-то тоже напичкана противокорабельными турелями, так что здесь меня атаковать военным флотом не получится. Через несколько дней я вновь встретил эту женщину дрелла, что пыталась меня недавно убить. Она сидела в загробной жизни и пила в баре на третьем уровне в VIP-зале, куда я обычно прихожу отдыхать. И вот мы опять встретились. Решила вновь попытать удачу. Подошел я к зеленой чешуйчатой даме, пьющей скорбящее сердце, мартини с ядом дреллов. Для самих дреллов он безопасен, а вот на другие расы действует подобно абсенту, вызывает галлюцинации. Серый посредник отменил заказ на тебя и не заплатил. Печально ответила девушка, знаешь, ты первая цель, которую я не смогла убить. Я явно ослабла из-за болезни, правда, и ты неплох, не зря тут о тебе говорят, серый призрак. Выпьешь со мной, пить с наемными убийцами идея так себе, наверняка ты попытаешься меня отравить, ну, или спайте соблазнить, и после жаркого секса, когда я буду спать, ты вонзишь мне нож в сердце. Да не хочу я тебя травить, соблазнять, спать с тобой и убивать во сне. Соврала где-то эта чешуйчатая красотка. Так я тебе и поверил, у меня не настолько короткая память, чтобы я забыл, как ты недавно пыталась меня прикончить. Даже если серый посредник отменил заказ, ты можешь закончить начатое чисто из принципа, для сохранения своей репутации. Скептично глянул я на собеседницу. Если честно, я действительно еще никому не проигрывала и всегда устраняла свою цель, и когда я не смогла тебя убить. Это больно ударило по моей самооценке, особенно когда ты не стал меня убивать и пощадил. Чувствовала я себя в тот момент разбитой и униженной, рассказала наемная убийца. И тогда ты решила мне отомстить, уточнил я. Нет, и я знаю, что ты мне не поверишь по вполне очевидной причине, но послушай, после обучения на КХЕ, я всю жизнь работала наемной убийцей, даже заболев синдромом Кеприя, я решила работать до конца, пока однажды просто не погибну на задании. И я думала, что этот день настал, но ты мне помог и не убил, так что я больше не желаю тебе вредить. Мое имя Сиха Кавси, я обещаю больше не пытаться тебя убить. Представилась Сиха, чье имя, кстати, с языка дреллов значит валькирия, точнее в их мифах есть крылатые женщины-воительницы, которых зовут Сиха, ну а Кавси с их языка значит горячая или яростная, так что вместе Сиха Кавси означает яростная валькирия. Я Грей Меркурий, серый призрак. Так уж и быть, я выпью с тобой, Сиха. Сел я рядом с зеленокожей девушкой, с которой мы начали распивать мартини с ядом дреллов, а после мы заказали мятный ликер, разновидность ринкола с добавлением ментола, из-за которого этот напиток становится еще противней, но зато он приобретает кое-какие полезные свойства. Ментол помогает лечить простуду и кашель, а Сиха так-то больна. Когда Ария узнала, что я перешел дорогу серому посреднику, она на всякий случай отправила Лизеллу на Тессию, родную планету Азари, где агенты серого посредника точно не смогут навредить ее дочери. Ну и Лизель забрала с собой Дженнифер, чтобы девочка повидала что-то помимо застенков лаборатории Цербера и станции Омеги. В общем-то, сейчас мне ни с кем было спать, кроме Ари, но и она не каждый день допускает меня к своему королевскому телу, так что я решил опробовать женщину-дреллу в постели, тем более, что эта Сиха явно была не против. Еще у бара мы начали целоваться, а после заняли кабинку для приватных танцев, где Сиха устроила мне стриптиз, точнее, она просто пьяной пыталась раздеться, и тело у этой зеленой красотки было крайне аппетитным. Грей, у меня не было мужчин до тебя, а после нашего боя, когда я проиграла и ты мне помог, я подумала, что вот он тот самый мужчина, с которым я хочу провести остаток своей жизни. Мне осталось года два, и я хотела бы все это время быть с тобой, призналась мне Сиха, смотря на меня не совсем трезвым взглядом, и непонятно, она либо пьяна от алкоголя, либо от любви. У дреллов благодаря эйдетической памяти очень сильная привязанность к партнеру, так что если они влюбляются, то влюбляются очень крепко и любят своего избранника всегда одинаково сильно. С болезнью я что-нибудь придумаю, и вылечу тебя, Сиха. Поцеловал я эту красавицу, и после ее губок я орально обласкал грудь партнерши, а также опробовал ее крайне вкусную киску. Так-то, все выделения дреллов ядовиты, в том числе девичий сок Сихи, но у меня благодаря улучшенной системе пищеварения нет проблем с испитием нектара женщин-дреллов. Тщательно вылизав дырочки Сихи языком, я приступил к лишению ее девственности, и если честно, киска у дреллов слишком тугая и невместительная, я это понял, когда делал ей куни. Вероятно, у мужчин-дреллов приборы достаточно скромные, но в любом случае, попка Сихи мне понравилась намного больше, да и моей партнерше было комфортнее принимать мой член в свой задок, что тоже у нее был узковат, но зато легко растягивался. Ночь с женщиной-дреллом мне понравилась, анальный секс я люблю, а вот Риа мне не часто позволяет вставлять ей в зад, Лизель тоже предпочитает использовать киску, но вот Сиха просто идеально для анала. Всю ночь ее попка провела на моем члене, и девушка получала от этого не меньшее удовольствие, чем я. Сиху я решил устроить карие за место Анта, Королеве Омеги я рассказал, что это именно Сиха похитила Батырианца и взорвала его, чтобы убить меня, а после еще несколько раз пыталась меня прикончить, причем попытки были крайне достойными. Для Арии таких рекомендаций хватило, чтобы сделать Сиху своей главной охранницей, с которой я иногда занимался любовью. У дреллов, кстати, язык очень длинный, чем-то напоминает язык хамелеонов, так что помимо отличного анала, Сиха могла предложить превосходный минет поначалу, она ничего не умела, но благодаря эйдетической памяти быстро научилась работать своим язычком. Ария, к слову, тоже решила опробовать Сиху в постели и тоже пользуется ее языком для вылизывания своей королевской киски, поэтому своей новой охранницей она также крайне довольна. На Омеге у серого посредника были шпионы, но всех их я подчинил и по их каналам связи начинал слать информацию: «Я найду тебя», так что серый посредник обо мне не забывал, и все же подготовил вариант для моего убийства, слил мне информацию о своем фиктивном местонахождении, это была очевидная ловушка, но проверить ее я должен был. В качестве приманки выступала небольшая соларианская станция Джарахи, что находится в туманности Орла в системе Страбо, выглядит она как огромный летающий болт. По слитой информации серый посредник был соларианцем, и раньше базировался на этой станции, так что здесь я как минимум могу попробовать отыскать актуальные данные о нынешнем местоположении серого посредника. Приманка была действительно заманчивая, и когда я прибыл на станцию, здесь меня ожидаемо поджидали наемники серого посредника, но это не все. Также к станции прилетели пираты затмения, синих светил и кровавой стаи, их всех организовал серый посредник для моей ликвидации. Пираты также отправили на станцию своих бойцов и еще нацелили на нее корабельные орудия. Если меня не удастся убить на станции, они ее просто взорвут. Но и это тоже еще не все. Через время к станции Джарахи прилетел громадный 2-километровый корабль, похожий на летающий каменный термитник, пронизанный железной арматурой. Это был корабль коллекционеров. Сами коллекционеры считаются таинственной космической расой, обитающей в системах Терминуса. Они появляются возле красного масс-ретранслятора Омега-4, расположенного недалеко от станции Омега. Никто, кроме коллекционеров, не может воспользоваться ретранслятором Омега-4, что ведет в Тартару, центр галактики, рядом со сверхмассивной черной дырой, где, очевидно, и обитает эта раса. Свое название коллекционеры получили из-за их любви коллекционировать разные необычные вещи. Они, к примеру, покупают рабов-биотиков из разных рас, как-то купили 20 соларианцев, 16 пар батырианских близнецов и новорожденных кроганов от родителей из враждующих кланов. За все свои покупки коллекционеры расплачиваются технологиями, что опережают нынешние на несколько тысяч лет, так что многие ведут с ними дела, в том числе и серый посредник, который наверняка решил им продать меня. Это поможет ему подзаработать и избавиться от угрозы для своей персоны. Прилетевший крейсер коллекционеров выстрелил из главного орудия, и тонкий золотой луч фотонных частиц разрезал все пиратские крейсера, как раскаленный нож сливочное масло, после чего на станцию Джарахи коллекционеры отправили рой каких-то крупных жуков, что садились на пиратов и своим жалом пробивали их скафандры, вкалывая в тело жертв парализующий яд, из-за которого жертва тут же застывала статуей. После мелких жуков на станцию прилетели сами коллекционеры. Они были гуманоидными крупными жуками, что имели 4 глаза, жученые крылья за спиной и прочную хитиновую броню скафандр. Вообще, я как раз и рассчитывал, что серый посредник против меня объединит пиратские банды, которым я очень сильно насолил. Это помогло бы мне уничтожить кучу пиратов за один раз, но вот то, что он на огонек еще и коллекционеров позовет, я не думал, но вероятно он смог их как-то заинтересовать, ведь помимо сильного биотика человека они бы получили еще множество всяких пиратов из разных рас. В любом случае, теперь я могу захватить еще и крейсер коллекционеров для изучения, вместе со всем его экипажем. Коллекционеры использовали развитую биоинженерию, их технические приспособления были внедрены в тело и сращены с ними, что с одной стороны делало их сильнее, но с другой стороны они теперь уязвимы для ими-взрывов, что повреждает электронику внутри тел. Вот и я решил воспользоваться их уязвимостью. Я переместился на Сокол Пустоты и, включив режим маскировки, приземлил свой кораблик на крейсер коллекционеров. Эти жуки собрали все тела пиратов со станции Джарахи и вскоре отправились обратно на свою базу, куда они могут попасть лишь через ретранслятор Омега-4, но, Чтобы добраться до него, они должны воспользоваться обычным ретранслятором. Вот здесь я их и решил подловить. Мой сокол пустоты также может работать как ретранслятор, но такой огромный двухкилометровый крейсер ему будет сложно переместить. Однако, если этот крейсер воспользуется обычным масс-ретранслятором, который отправит корабль в гиперпространство, вот здесь я могу вмешаться и изменить курс крейсера, отправив его в совсем иное место. Так я и сделал, когда коллекционеры использовали ретранслятор. Чтобы отправиться в систему Сарабарик, я скорректировал их движение в гиперпространстве и переместил вражеский крейсер к своему маяку пустоты, что висел возле магнитара, нейтронной звезды, вращающейся на огромной скорости и создающей сильное электромагнитное поле высокого импульса. Я как-то нашел этот магнитар, что постоянно излучал ими вспышки, и учитывая, что сокол пустоты способен отправлять вражеские корабли в различные части галактики, это можно было использовать, дабы перемещать моих противников в ловушку, где их корабль и электроника просто сгорает. Возникнув возле магнитара, крейсер коллекционеров просто отключился, как и все коллекционеры, что попадали замертво, будто марионетки, которым обрезали нити кукловода. Теперь я мог спокойно изучать коллекционеров и их корабль, а коллекционеры были любопытными существами, выглядели они как гуманоидные жуки, но на деле являлись зомби-киборгами. Раньше они являлись живыми существами с собственным разумом, но после в их тело были внедрены нанороботы, что сформировали в организме коллекционеров множество имплантатов, в том числе и в их мозге, что позволило управлять ими на расстоянии. Если коллекционер умирал, нанороботы тут же уничтожали его тело, чтобы никто не мог изучить труп коллекционера, но так как я сжег нанитов, они оставили трупы невредимыми. У всех коллекционеров имелись биотические способности, с помощью которых они умели считывать информацию касанием с любого объекта, а также могли записывать информацию на специальные монолиты, что были способны хранить подобную информацию долгие годы. Чем-то эта способность была похожа на объятия вечности Азари, только те считывали генетический код партнера при близком контакте, а коллекционеры прикосновением умеют читать прошлое любых объектов, но в целом я тоже с помощью биотики научился читать информацию по типу коллекционеров, хоть и не так эффективно и быстро, как они. После тщательного исследования корабля коллекционеров и трупов самих коллекционеров, стало понятно, что это никто иные, как протиане, космическая раса, вымершая 50 тысяч лет назад и оставившая по всей галактике множество руин. Точнее, протиане не просто вымерли, их истребили жнецы, синтетическая раса живых кораблей, что каждые 50 тысяч лет уничтожает все космические расы в галактике, и чтобы облегчить себе задачу, они превращают разумных существ в своих рабов-хасков, киберзомби, напичканных имплантатами, которые дают жнецам полный ментальный контроль над ними. Всех живых разумных жнецы в итоге превращают в органическую биомассу, похожую на ксеногель, который я использую, перерабатывая инопланетян, и из этой биомассы они строят новых жнецов, что являются техноорганическими кораблями, тело-корпус у них механический, а вот мозг-процессор и нервная система органические, хоть и усилены нанороботами с нулевым элементом. Подобное строение позволяет настраиваться на ментальную частоту разумных и подчинять их своей воле, превращая органиков в своих рабов. Жнецы выглядят как гигантские двухкилометровые железные каракатицы, из-за их размеров они имеют подавляющую ментальную и биотическую силу, но для изготовления одного жнеца действительно требуется население минимум нескольких миров. У протиан 50 тысяч лет назад имелась огромная галактическая империя, которую жнецы истребили, и коллекционеры – это просто остатки подчиненных жнецам протиан, которых они используют для наблюдения за галактикой, чтобы изучать нынешние космические расы, поэтому коллекционеры и занимаются покупкой разных инопланетян. Именно жнецы создали масс-ретранслятор и цитадель, так они просто облегчают себе жатву, ибо космические расы находят эти масс-ретрансляторы и не развивают свои собственные технологии, полагаясь на наследие прошлых цивилизаций. А когда жнецы возвращаются в галактику, они просто блокируют сеть масс-ретрансляторов, не позволяя их использовать другим расам, тогда как сами они могут свободно перемещаться по галактике, постепенно истребляя в ней всю разумную органическую жизнь, которую они превращают в органическую пасту для строительства новых жнецов. цивилизаций без ретранслятора заперты в своих системах и банально не могут никуда улететь и сбежать от жнецов. Истребив всех разумных органиков, жнецы улетают из галактики в темный космос, пространство за галактикой, где они впадают в анабиоз приблизительно на 50 тысяч лет. За такой период примитивная органическая жизнь успевает развиться и освоить космос, где они находят масс-ретранслятор и цитадель, что чаще всего становится центром галактического сообщества. У протеан цитадель также была центром их империи, и сейчас цитадель тоже является центром совета цитадели. В нашем цикле эту станцию первыми обнаружили Азари. Но цитадель на деле является огромным масс-ретранслятором, который возвращает жнецов из темного космоса прямо в центр галактического сообщества. То же произошло и с протеанами, из-за чего их империя сразу потеряла централизованное правительство и была разбита на множество несвязанных секторов, которые жнецы очистили всего за 100 лет. Я так-то являюсь аватаром, и у меня есть некоторая информация об этом мире, где я родился, но всю информацию я проверяю на месте, чтобы не полагаться на неточные данные. О жнецах я знал, поэтому и придумывал способ перемещения, независимый от ретрансляторов. Ну и космический флот мне необходим, чтобы противостоять космическому флоту жнецов, что по приблизительным подсчетам насчитывает минимум 20 тысяч дредноутов. Жнецы появились приблизительно миллиард лет назад, и каждые 50 тысяч лет они создавали минимум одного жнеца, но некоторые циклы могли быть более урожайными на развитые органические расы, и тогда можно было создать сразу 3-4 жнеца, так что максимум у них около 50 тысяч двухкилометровых живых кораблей-биотиков, способных подчинять разумы органиков, а еще они построены по технологиям, опережающим нынешние на десятки тысяч лет, что позволяет жнецам уничтожать расы, почти не неся потерь. Сейчас жнецы еще спят в темном космосе, но скоро должны пробудиться и прилететь на новую жатву. Помимо коллекционеров за галактикой следит один жнец, Назара. Он специально оставлен здесь, чтобы активировать цитадель и призвать других жнецов в галактику. Когда развитие галактических рас достигнет необходимой точки, они смогли освоить колонизацию и расплодились достаточно сильно на разных планетах, но не успели создать собственные уникальные технологии, что могли бы угрожать самим жнецам. Если уничтожить Назару и не дать ему призвать жнецов, то их флоту придется лететь из темного космоса в галактику своим ходом, что займет у жнецов несколько лет. У коллекционеров за ретранслятором Омега-4 в Тартаре есть своя космическая станция, летающая возле сверхмассивной черной дыры. Эта главная база коллекционеров была высечена в астероиде, как и станция Омеги, но имеет длину всего в 11 километров. На станции коллекционеров сидит главный коллекционер, крупный жук с огромной головой. Он главный кукловод, что ментально управляет другими коллекционерами, как марионетками, а сам этот главный коллекционер непосредственно контролируется жнецом-предвестником. Он самый старый из всех жнецов и самый могущественный из них. Если бы я недавно уничтожил крейсер коллекционеров, это определенно значило бы, что космические расы достигли нужной точки развития и могут угрожать жнецам, но я просто вывел корабль из строя, переместив его к магнитару, где постоянные ими вспышки мешают работе наноэлектроники, с помощью которой жнецы управляют коллекционерами. Главный жнец должен был просто потерять любую связь с этим крейсером и его экипажем. Возможно, он пошлет еще один корабль, чтобы отыскать этот, но опять же, из-за постоянных ими вспышек, этот крейсер им не удастся обнаружить. Единственное, что коллекционеры смогут понять, это то, что их корабль воспользовался масс-ретранслятором и пропал где-то в гиперпространстве, так и не добравшись до второго ретранслятора. Так как коллекционеры договаривались с серым посредником, они скорее всего начнут расспрашивать его о случившемся, а значит, сейчас нужно устранить серого посредника. Еще во время стычки с наемниками серого посредника я подчинил разум их командира, который знает, где настоящая база этого информационного брокера, так что я отправился навестить его. Даже самые приближенные агенты серого посредника не знают, как он выглядит. Приказы он всегда отдает через аудиосвязь и использует модулятор для смены голоса. Мне же это играет на руку, ведь если серый посредник вдруг сменится, то никто не узнает. Главная защита серого посредника – это анонимность, ведь много кто хочет поквитаться с дельцом, что продал их тайные секреты врагам, однако просто никто не знает, где находится логово серого посредника. Ну, а я теперь знаю, в туманности песочные часы, Есть система Сарила, где третьей планетой является Хагалас, планета впервые обнаруженная саларианцами, но она мало кому интересна из-за специфических погодных условий. Да и добывать металлы тут невыгодно, так как их мало, и при этом располагаются они на достаточной глубине. Серый посредник имеет специально построенный 400-метровый крейсер, Серый трон, что летает в атмосфере планеты Хагалас, где никогда не прекращаются грозы. Вот находясь в грозовом облаке, крейсер одновременно и маскируется, а также из-за системы конденсаторов и молнии и отводов корабль подзаряжается электричеством от молнии. По сути, на этой планете он является полностью автономным в плане энергии. Меня на корабле не ждали, потому как серый посредник наверняка думал, что я либо мертв, либо захвачен коллекционерами. Телепортировавшись на серый трон, я под невидимостью стал идти к кабинету серого посредника, проходя все запертые двери с помощью фазирования. Пробравшись в кабинет за хорошо защищенную бронированную дверь, я имел возможность лицезреть самого серого посредника, коим оказался Як, разумный представитель агрессивной расы хищников, что еще не вышли в космос. Раса Ягов была обнаружена саларианцами на планете Парнак 50 лет назад, и в этот мир с разумной жизнью была отправлена делегация из Совета, но их всех жестоко убили, потому как Яги убивают тех, кто им не подчиняется или тех, кто им врет. Делегаты рассказывали Ягам о Совете Цитадели, о том, что там все решается дипломатией, и про то, что все там равны и живут в мире. Короче, эти чиновники нагло врали им в глаза, а у Ягов из-за их природы хищников сразу 8 глаз, что помогает им следить за добычей. И вот благодаря своим 8 глазам яги легко распознают ложь, замечая характерные незаметные изменения в поведении, когда разумные говорят неправду. А в делегацию входили искусные политики, у которых каждое второе слово – это ложь. После убийства посланников, Совет Цитадели объявил Парнак закрытой планетой из-за агрессивно настроенных местных жителей, что очень сильно напоминали им Краганов, которые 3000 лет назад устроили захватническую войну. Так что Совет наверняка постарается, чтобы Яги не получили технологии космического перелета. Однако предыдущий серый посредник был саларианцем и захотел исследовать Ягов. Он отправил на Парнак своего агента Кечлу, который нашел Яга, что согласился на сотрудничество. Этого Яга начали обучать знаниям, необходимым в галактическом сообществе, и этот Яг оказался просто гением. Он схватывал все на лету, а потом убил агента Кечлу и занял его место. А после недолгого времени, убил и самого серого посредника и занял уже его место. У Ягов 4 полушария мозга, 2 больших для хранения информации, и 2 маленьких для быстрой обработки данных, получаемых от 4 пар глаз. Так что Яги еще умнее, чем саларианцы, у них даже на голове имеются похожие рожки, где расположены маленькие полушария мозга, а благодаря большим полушариям, они имеют эйдетическую память, как и дрелы. Сами Яги физически крайне сильные, по габаритам они больше и мускулистее Краганов, но не имеют защитных пластин. Впрочем, их шкура все равно очень толстая и прочная, а отсутствие толстой чешуи делает их более подвижными. У Ягов на руках и ногах по 3 пальца, их нюх и слух очень чуткие, а благодаря дублированным по 4 раза органам они живучие Краганов. Короче, Яги объединяют в себе лучшие стороны Краганов и саларианцев, вот они бы вполне могли захватить галактику, поэтому Совет Цитадели их и изолировал. Когда я появился в кабинете серого посредника, Як разговаривал с каким-то из своих агентов как раз по моему поводу, так что пока он вел диалог, я не стал ему мешать, лишь пытался подчинить себе его разум, что было крайне сложно из-за архитектуры мозга Яга, но все же я подавил его волю и на всякий случай сковал серого посредника, используя дроны Меркури, что убрал с меня броню и использовал Уни-Меркурит для создания оков и кляпа, чтобы серый посредник не смог голосом активировать самоуничтожение корабля. Сняв броню, я вышел из невидимости, и через пару секунд рядом со мной возникла голограмма дрона. «Приветствую, серый посредник, с прошлого раза новых сообщений нет. Будут приказы?» — обратилась ко мне голограмма виртуального интеллекта в виде синего сферического глаза. Виртуальный интеллект, в отличие от искусственного интеллекта, не умеет сам думать. Он действует по сложному конечному алгоритму и без приказов будет просто бездействовать. «Я серый посредник», — уточнил я у дрона, кивнув на скованного Яга, что как раз и был серым посредником. «Да, я запрограммирован считать всех, кто находится в кабинете серого посредника, серым посредником», — дал ответ Ви. Ну удобно, даже со взломом защиты не придется напрягаться. Итак, начнем разбираться в работе информационного брокера. Расскажи-ка мне все, что должен знать серый посредник. Попросил я дрона. Есть. Я, Ви, помогающий обрабатывать весь массив поступающей информации. Откликаюсь на глиф, но можно изменить имя, если захотите. Тут расположен рабочий компьютер, на который выводится вся наиболее важная информация. Стал меня просвещать глиф и проводить экскурсию по кораблю. Я узнал, где находится ядро виртуального интеллекта, где серверы с архивными данными, а также всю информацию о корабле, включая количество разумных, что сейчас его охраняют. Так как у меня есть дрон Меркурий, управляемый моей душой дракона Земли, именно на него я хочу записать все протоколы виртуального интеллекта глифа и данные с серверов, что позволит мне контролировать всю сеть серого посредника даже вдали от серого трона. Пока дрон Меркурий занимался переносом данных на свое гиперядро, где из тахионной энергии формировалось сложное квантовое поле, копирующее структуру виртуального интеллекта, я изучал и препарировал ЕГА, бывшего серого посредника. Люблю я изучать ксеносов, потому как могу перенимать их сильные стороны. Вот я и смотрел, чего можно получить от этого восьмиглазого крепыша. Ну а еще, изучая коллекционеров, я раздумывал о своем улучшении с помощью киберимплантатов. Сейчас я улучшал свое органическое тело лишь с помощью биоинженерии, но можно в него внедрить своеобразных нанороботов, точнее нано-гиперядра. Они должны будут существенно повысить мою связь с пустотой. Примечание к части. Станция https://phtasabdgagl9wrtsghr2kifusf8. Корабль коллекционеров https://phtasabdgagl9wrtsghr2kifusf8. Омега-4 https://phtasabdgagl9wrtsghr54v8vatsa. Жук https://phtasabdgagl9wrtsghr2kifusf9. Коллекционеры https://phtasabdgagl9abytkak3t2aa5. Магнитар https://phtasabdgagl9kuk4aidmitgag47. Коллекционер https://phtasabdgagl9srnimtsu9fhia6. Жнец https://phtasabdgagl6svf4kuwqvnmkzr9. Жнецы https://phtasabdgagl9sgdakmunzm9swrpg7. База коллекционеров https://phtasabdgagl2zqut6m8. Главный коллекционер https://phtasabdgagl2apcvtpx8. Серый трон https://phtasabdgagl(xbhlgb5fcfq56). Як https://phtasabdgagl(jhdp7698fb7lxwpz8). Як https://phtasabdgagl(ssfxzbuf448). Глиф https://phtasabdgagl(w6fxgivx2z8). Кабинет https://phtasabdgagl(h7lc45tdx6b79). Глава 7. Искаженная пустота. Изучая данные из корабля коллекционеров, я обнаружил карту Протеанской империи, а также информацию, что протеане строили для себя бункерные хранилища со стазисными криокапсулами. Они надеялись переждать жатву в анабиозе, а после пробудиться и подготовить следующие цивилизации к вторжению жнецов. Однако почти все такие стазисные хранилища в итоге отыскали коллекционеры, но если проанализировать карту, то можно увидеть, что бункеры всегда были построены на крупных колониях протеан, и при этом есть некоторые планеты, где имелась колония, но у коллекционеров нет информации об уничтоженных там хранилищах, то есть, или их там банально не было, либо их просто не смогли найти и сейчас там лежат криокапсулы с живыми протеанами, ну или мертвыми, но отлично сохранившимися. Меня устраивают оба варианта. Для своего улучшения мне нужен генетический материал протеан, чтобы получить способность быстро считывать информацию своей биотикой технически. Коллекционеры тоже протеане, но измененные жнецами, именно поэтому я не хочу использовать их для создания ксеногеля. Одна из планет, где раньше располагалась крупная колония протеан с возможным наличием хранилища, это Иден Прайм или же Иден Первый, планета Сад, очень сильно похожая на Землю, из-за чего люди легко смогли ее колонизировать одной из первых. Моя подопечная Дженнифер, она же подопытная ноль, как раз родилась на Иден Прайме, после взрыва над колонией транспортного судна, перевозящего нулевой элемент. Люди из Цербера забрали Дженнифер у родителей, сказав им, что она умерла из-за мутаций, вызванных влиянием Элна, ну и сейчас мать Дженнифер мертва, Ее здоровье как раз сильно подкосило интоксикация нулевым элементом, а вот отец у нее остался, но вряд ли обычный работник космопорта сможет защитить дочь от Цербера. В общем-то, я отправился исследовать Иден Прайм, там уже сейчас Альянс проводит раскопки протеанских руин, но, чтобы ничего не сломать и не повредить, процесс с раскопок идет медленно. Я же благодаря фазированию и телепортации мог просто проходить сквозь любые препятствия, и глубоко под землей мне все же удалось отыскать хранилище с криокамерами, в которых спят протеане. Точнее, изначально протеане планировали проснуться через несколько тысяч лет после жатвы, но прошло уже 50 тысяч лет и почти все криокамеры вышли из строя, в них закончилась энергия и протеане внутри погибли. Как оказалось, коллекционеры все же смогли отыскать и это хранилище, но небольшая часть протеан успела погрузиться в стазисные капсулы и загерметизировать бункер, а чтобы его не вскрыли, протеане инициировали процедуру нейтронной очистки, которая взорвала на планете нейтронные бомбы и уничтожила всех коллекционеров вместе с миллионами протеан, что не успели спуститься в хранилище. Нейтронная очистка также повредила систему самого бункера, из-за чего протеане не смогли пробудиться в положенный срок, и единственный для них способ выбраться из стазисных капсул, это если кто-то найдет их бункер и откроет криокамеры вручную. Сами стазисные капсулы рассчитаны на функционирование в течение тысяч лет, но вот энергии в бункере было недостаточно, чтобы питать хранилище аж 50 тысяч лет, поэтому ради сохранения энергии некоторые криокамеры начали отключаться, чтобы смогли выжить более приоритетные представители протеан, что занимали в протеанском обществе высокое положение. В итоге через 50 тысяч лет активными оставались около сотни стазисных капсул, но их количество постепенно уменьшалось, и в данный момент функционировала лишь одна криокамера. Здесь лежал капитан протеанского гарнизона на Иден Прайме, что командовал войсками во времена их войны со жнецами. Он имел самый высокий приоритет выживания, и ради сохранения его жизни пришлось отключать остальные стазисные капсулы. Некоторые из них вышли из строя буквально пару недель назад. Для начала я изучил криокамеры с недавно умершими протеанами. От коллекционеров они отличались лишь отсутствием множества имплантатов. В остальном это были те же гуманоидные жуки с очень развитой нервной системой, природной биотикой и двумя парами глаз, что имели сдвоенные зрачки и сложную структуру сетчатки, позволяющую им видеть и ультрафиолетовый спектр, и инфракрасный тепловой. Изучение мозга и памяти выжившего капитана протеан по имени Евик дало мало полезной информации. Он родился, когда жнецы уже начали жатву, так что всю свою жизнь Евик воевал и выживал. Все ученые протеане уже погибли в своих криокамерах и истлели, так что от последнего выжившего протеанина для меня будет польза лишь в качестве ксеногель-П из протеан, что поможет мне эффективнее изучать их реликвии. Из ягов я изготовил ксеногель-Я. А так как одного бывшего серого посредника мне было мало, я слетал на планету Парнак и добыл себе еще нескольких особей. Также я решил изготовить ксеногель Д из дреллов. Для него я отыскал нескольких наемных убийц дреллов, в том числе Тейна Криоса, лучшего наемного убийцу галактики. Он болел синдромом Кепреля, так что все равно прожил бы недолго, а я заодно поэкспериментировал над ним, чтобы создать лекарство от этой болезни, которое можно будет продать дреллам. За дреллами я летал на Кахе, родную планету ханнеров, где отыскал нескольких редких ханнеров-биотиков, что служили проповедниками культа вдохновителей, поклоняющихся протеанам. Из этих медуз я сделал ксеногель Ха из ханнер. С его помощью я хочу отрастить себе тентакли, которые планирую использовать в постели с любовницами. Также ради редких биотиков Илкоров пришлось лететь на Дикуну, родную планету этой расы. Илкоры – это разумные массивные существа, строением тела похожие на смесь слона и гориллы. На их планете очень высокая гравитация, так что илкоры передвигаются на четырех конечностях медленно и аккуратно, так как на их планете легко упасть, а подняться в разы сложнее. Илкоры при общении помимо слов используют феромоны, которые они улавливают очень развитым носом. С помощью феромонов они выражают свои эмоции и настроение, но так как другие расы не способны улавливать феромоны илкоров, при разговоре с другими расами илкоры просто проговаривают свои эмоции вслух, чтобы собеседник лучше понимал их. Как раз с помощью ксеногеля из илкоров я хочу улучшить свой нюх до их уровня. Последними ксеносами, которых я хочу пустить на ксеногель, станут кварианцы. Мы с кварианцами в неплохих отношениях, Я им отсылаю пиратские корабли, оставляя их на пути следования мигрирующего флота, но среди общества кварианцев есть изгнанники, точнее, всех преступников кварианцы просто прогоняют из мигрирующего флота, чтобы не тратить ограниченные ресурсы на содержание заключенных. Например, Голомек Квас Юзила, этот кварианец заключил договор с коллекционерами, взамен на их технологии он хотел продать им других кварианцев, что никогда не покидали стерильные условия кораблей. За это Голомекка изгнали из мигрирующего флота, и он поселился на Омеге. Вот подобных изгнанников, провинившихся перед мигрирующим флотом, я и отыскивал, а со шпионской сетью серого посредника это было простым делом, ибо у серого посредника есть агенты даже на мигрирующем флоте, и он всегда был в курсе, кто прибыл из паломничества, кто туда отправился, а кого изгнали. На кварианцах-преступниках я как раз провел эксперименты для усиления кварианского иммунитета, а также изготовил из них ксеногелька, что даст мне совместимость с кварианцами, и я смогу заниматься любовью с кварианками без вреда для них. Ну а еще после улучшения ксеногелька, мой иммунитет я смогу передать кварианцам, изготовив из своих клеток иммуностимулирующую сыворотку, что обучит организмы кварианцев противостоять почти всем болезням и инфекциям. Для того, чтобы нормализовать свой генокод после всех биоулучшений, мне нужно использовать эталонные образцы ДНК, которые нужно добыть из сильнейших представителей разных рас. В какой-то степени можно сказать, что реципиенты, у которых я возьму эталонные образцы клеток, станут частично моими родителями, которых я убью и переработаю в ксеногель. Эталоном дреллов стал как раз Тейнкриас. Он являлся редким дреллом-биотиком. Эталоном Егов стал бывший серый посредник. Эталоном протеан стал Евик, последний выживший протеанин. Он был сильным воином и биотиком, так что подходил под мои критерии. Эталоном турианцев стала Нейрин Кандрас, бывшая любовница Арии, и вторая мать Лизелы. Нейрин так и не улетела с Омеги, как думала Риа. Наоборот, она осталась и ушла в подполье, став командиром турианской банды Когти. Кандрас также сильный биотик и боец. А еще переняв ее гены, у меня с Лизелой будет в какой-то степени инцест. Для эталона Азари идеально подходит сама Риа, но она моя любовница и у нас с ней договор о сотрудничестве. Так что для эталона Азари я выбрал другую персону, Маринт. Это сильнейшая ордат Якши, которую разыскивает правительство Республики Азари. За Маринт охотится Юстицар Самара, что является ее матерью. Юстицары – это орден неприкосновенных Азари, что вершат суд над другими Азари. Они такой себе аналог спектров, но лишь в сообществе Азари. У Самары есть три дочери и все они ордат Якши. Две дочери согласились отправиться в монастырь, а вот Маринт сбежала и вот уже 400 лет убивает разумных во время секса и поглощает их ментальные силы, становясь сильнее, так что в данный момент она должна быть не слабее Арии. Маринт иногда посещала Омегу, убивала здесь несколько разумных и улетала в другое место, чтобы ее не поймала матушка Юстицар, что уже 400 лет гоняется за дочуркой. У Маринт был доступ в VIP-зал загробной жизни, где она и искала себе жертв, ну и однажды она специально прилетела на станцию, чтобы соблазнить серого призрака. Правда, Маринт думала, что она хищник, а я жертва, но на деле все оказалось наоборот. Эта ордат Якши была достаточно привлекательной, такая смертоносная суккуба, что выпьет твою душу во время секса, а благодаря тому, что ордат Якши рождаются лишь от союза двух чистокровных Азари, это делает ее идеальным эталоном Азари. Эталоном Краганов я решил сделать Урдната Рекса, это Краган из правящего клана Урднат, его фактически можно назвать некоронованным королем Краганом, но сейчас на Тученке правит его брат Риф. Их отцом был воевода Джарат, которого убил сам Рекс, правда его папашка первый попытался прикончить сына, за то, что он угрожал его власти и не поддерживал родителя в желании начать новую войну с Советом Цитадели. Рексу больше 7 веков, он является боевым мастером, краганом-биотиком, что во время обряда инициации клана Урднат, смог убить молотильщика. Сам обряд заключается в том, что крагану нужно выжить определенное время в месте обитания молотильщика, а этот Рекс смог прикончить огромного земляного бронированного червя, что происходило в последний раз 1000 лет назад, когда Ариа еще не была королевой Омеги, а являлась лейтенантом патриарха, он решил устранить свою подопечную, угрожающую его власти, тогда-то патриарх нанял Урдната Рекса, чтобы тот убил Арию, которая тогда называла себя Алисой. Однако, Рекс и Алиса оказались одинаково сильны, Краган и Азари долго сражались, но в итоге Ария просто решила отступить, поняв, что Рекса она не победит. Сейчас Урднат Рекс является наемником, и в том числе он работал с серым посредником, однако, в прошлый раз этот Краган был занят, поэтому серый посредник отправил на мое устранение другого убийцу, а после организовал на меня засаду с пиратами и коллекционерами. В общем, отыскать Урдната Рекса было несложно, учитывая, что я теперь являлся серым посредником. Эталоном Саларианца был выбран Мардин Салус, доктор, ученый-генетик, биотик и бывший спецагент Саларинского гор, что ушел в отставку после миссии по модификации генофага. Краганы все же начали адаптироваться к генофагу, так что саларианцам пришлось его усилить и вновь распылить над Тученкой. Мардин после отставки сначала попутешествовал по галактике, а потом поселился на Омеге и открыл здесь клинику, которую много раз пытались кошмарить всякие бандиты или наемники, но бывший оперативник Гор без проблем расправлялся с противниками и вывешивал их трупы перед клиникой. Я общался с Салусом, приятный саларианец, что придерживается схожего со мной мировоззрения, которое можно описать как консеквенциалистское. Оба мы верим, что цель оправдывает средства, но, тем не менее, мы не любим забирать жизнь без четких оснований. В большинстве случаев наши действия подчиняются обезличенной логике, мы редко прислушиваемся к голосу совести, чувствам и эмоциям. Консеквенциализм имеет несколько форм, например, гедонизм, где главной ценностью жизни является удовольствие, утилитаризм, где главной ценностью любых поступков является полезность, ну и третья форма консеквенциализма – это разумный эгоизм, где твои личные интересы ставятся выше морали и общественных норм, но так, чтобы это приносило тебе больше пользы, чем вреда. Для эталонов Варка, батарианцев, ханнеров и илкаров я отыскивал биотиков, они все редкие, но выбрать из чего можно было. Из всего добытого инопланетного генетического материала я собрал единый общий генокод. У человека 46 хромосом, на которых записана вся его генетическая информация. У меня из-за мутаций некоторые хромосомы повреждены, их я либо частично, либо полностью заменял более совершенными инопланетными аналогами, имеющими лучшие генетические решения. В итоге из химеры, слепленной из разных органов и тканей ксеносов, я просто стану совершенно новым видом, генетически идеальным и совмещающим в себе лучшие качества всех разумных рас этого и прошлого циклов. Количество хромосом у меня в итоге увеличилось до 92, такое же количество хромосом, кстати, имеют хомяки. В моем теле есть и левовращательные и правовращательные белки, так что меня можно будет назвать амбидекстро-аминокислотным организмом. Чтобы провести еще одну процедуру биоулучшения и генетической стабилизации, я создал не особо сложное устройство, которое мне в этом поможет, капсула, что пронзит мое тело множеством наноигл, через которые будет вводиться нужные ксеногели, для добавления особенностей дреллов, ханнеров, протеан, кварианы и игов. После этого будет введено вещество, что изменит весь мой генокод на созданный из эталонных образцов. В это вещество входит мутаген вместе с триллиардами наногиперядер, они проникнут в каждую клетку моего организма, благодаря чему я смогу модифицировать генетический код всего своего организма на клеточном уровне. Также во время процедуры биоулучшения капсула будет облучаться тахионной энергией от двух мощных гиперядер, что дополнительно повысит мою связь с пустотой. Где-то полтора года я потратил, чтобы подготовиться к этой процедуре, но параллельно с этим я занимался и другими делами, так что если бы сосредоточился лишь на своем генетическом улучшении, то справился бы быстрее, но вот сейчас уже все готово. За полтора года я убил несколько тысяч разумных и заработал около 18 тысяч очков навыков, которыми улучшил свой интеллект и вместе с генетическим биоусилением. Это позволило мне сейчас иметь такие характеристики. Статус. Псионика 247.8 мегаватт 3.26 мегаватт всек. Психопатия 2.61-C. Психометрия 98.617 потоков. Психокинез 0.02 скорости света. Гиперлинк 25%. Гипердрайв 663.79 скорости света. Очки навыков 1.05 в один день. Характеристики. Сила 6036, ловкость 6815, выносливость 7477, интеллект 41805. Хоть я и выгляжу по-прежнему как человек, это именно что видимость, внутренним строением с дублированными органами я больше напоминаю краганов и игов, И то от других рас у меня тоже полно всяких особенностей и новых органов. К примеру, теперь я обладаю сразу 8 тестикулами, 2 пары на обычном месте в мошонке и 2 пары на том месте, где яичники расположены у женщин. Эти дополнительные тестикулы подсоединены к 4 тентаклям, что выходит у меня из поясницы, но благодаря своему строению в неактивном состоянии они выглядят лишь как небольшие бугорки, что могут наливаться кровью и превращаться в полноценные длинные и гибкие половые органы. На лобке у меня также есть подобный бугорок, чтобы можно было вырастить еще один член в придачу к основному и использовать сразу 2 дырочки моих любовниц. Ну а благодаря тентаклям получится обслужить сразу несколько девушек за раз. Подобно Элкору я теперь ощущаю феромоны и могу с помощью запаха анализировать разумных. Ну а прикосновением умею мгновенно считывать с них любую информацию, настроение, состояние здоровья, мысли и прочее. Все это явно будет полезно и в сексе, и в повседневной жизни.